Флобер бичует своей героине собственное заблуждение. Какова главная причина всех несчастий госпожи Бовари? Причина в том, что Эмма ждет от жизни не того, что жизнь может ей дать, но того, что сулят авторы романов, поэты, художники. Она верит в счастье, в необычайные страсти, в опьянение любовью, ибо эти слова, вычитанные в книгах, показались ей прекрасными. Именно такой и играла ее Алиса Коуден. Постскриптум, 1997. Каждый раз, глядя на незабываемый пробег Улановой Джульетты к Лоренцо, я вспоминал этот отчаянный бег Коуден Бовари. 30 сентября. По возвращению в Москву сняли несколько сцен из «Спутников». Возле Рижского вокзала стоял санитарный поезд времен войны. Даже еще пахло лекарствами. Все носилки, ведра, костыли и прочие были задействованы настоящие. Нам разрешили снимать на фоне поезда, и мы дней 10 там работали. Ташков, Тамара Носова, Лиля Вольская, Катя Савинова. Сняли несколько больших сцен, даже с военной массовкой и дымовыми шашками. Получилось интересно. Козинцев уже принял равнодушно. А Пыжова похвалила ребят, но это было без нас. Таким образом, надеюсь, мы разделались со спутниками на всю жизнь. 25 декабря. Последние два месяца ходили слухи о карточной денежной реформе. Сначала все раскупали в коммерческих, называется, все без денег. Потом в панике стали продавать друг дружке барахло. Толкучки бурлили. Можно было купить все на свете. Но поскольку у нас денег еле хватало, чтобы товарить карточки, то нас это не волновало. Также у Зои и Иры, у Элика и Феоктистовой, у многих. У нас даже не было сберкнижки. Но одна моя знакомая Оша сказала, что не знает, как поступить. У нее буквально мешок денег, и как его реализовать, раз все всюду раскупили. Она портниха и хорошо зарабатывает. Уже с начала декабря только все об этом и говорили. Самое разное, носились с выпученными глазами, но в газетах не гу-гу. А 13 и 14 декабря все магазины были закрыты и витрины зашторены. У нас в районе кое-где можно было купить лишь хлеб. Тут и мы взволновались. И вот 15 декабря объявили, что карточки отменяются, а деньги меняют 1 к 3, 1 к 10 и тому подобное. Все есть в газетах. У нас с мамой на утро было всего 80 рублей. Смех один. Но я пошел в гастроном, там мне их учли как 8 рублей, и я купил первый белый батон, который ел только до войны, второй — 100 грамм масла, третий — 200 граммов песку, четвертый — 100 грамм чайной колбасы. Больше ни на что не хватило. Но это же пир, и без карточек. Откуда все взялось? Мы долго завтракали до отвала и перезванивались с ребятами.